Астрид Лингрен. Год рождения 1907. Курсив. Шведская писательница. Автор повестей для детей «Пеппи Длинный чулок» 1945 по 1952. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 1955 по 1968. «Расмус Бродяга» 1956. «Братья Львиное сердце» 1979. «Роня, дочь разбойника» 1981 и другие. Конец курсива. Помните, как начинается повесть о малыше и Карлсоне, который живет на крыше? В городе Стокгольме на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живет обыкновенная шведская семья. Наверное, вы думаете, что дом этот выдуман, что знаменитая крыша, где поселился сказочный шалун, всего лишь плод воображения. А вот и нет. Все те, кто живет немножечко в фантастическом мире, взрослые и особенно дети, с восторгом замирают у дома номер 46 по улице Далагатан, где ко входной двери прибита табличка «Карлсон, который живет на крыше». Здесь с 1941 года на втором этаже разместилась квартира лучшего сказочника мира Астрид Лингрен. Она сказочник. По всем нашим детским представлениям и должна быть старым, несуетливым, никуда не торопящимся человеком. Смерть потому, наверное, и щадит маму Карлсона, что живет в мире, где существуют еще настоящие сказочники, теплые и уютные. Может быть, судьба Астрид и не всегда оборачивалась к писательнице чудесной стороной, но Лингрен всегда считала, что детство не возраст, а состояние души. Человек формируется всю жизнь, меняет взгляды, привычки, принципы, и лишь детство остается неизменной константой на весь наш путь, и всякий несет в себе собственную судьбу, как крест или как яркий веселый фонарик. Она могла бы стать добропорядочной шведской крестьянкой, ибо детство ее прошло в краю, который до сих пор называют мрачным. Ее отец Самуэль Август Эриксон не был состоятельным человеком. Он арендовал кусок земли у местного священника и работал на ней до седьмого пота. Пожалуй, семья Астрид сегодня вызывает умиление у людей, живших простыми патриархальными ценностями. Они работали в поле, ухаживали за скотом, а в свободное от тяжелого труда время гуляли по живописным, хотя и суровым хвойным лесам Смоланда, так называлась местность, где провела детство Лингрен. Сидели подолгу на покрытых сизым мхом валунах, а когда уж совсем было зябко и вьюга заносила двери хуторских жилищ, рассказывали друг другу сказочные истории. Во всяком случае, сегодня воспоминания Лингрен рисуют именно такую лубочную картинку. Мать и отец любили друг друга с 9 лет и столь нежно относились друг к другу всю долгую жизнь. О такой любви в сегодняшнем вовсе не сказочном мире и говорить не приходится. Она растаяла вместе со свечами в тихие зимние далекие вечера. Во всяком случае, одно кажется нам прагматиком. Несомненной правдой, в семье Эриксонов царил уют, взаимопонимание и доброе отношение к домочадцам. Астрид росла, вероятно, бойкой девчушкой, не чета своим увольним братьям. В их крестьянскую усадьбу частенько захаживали бродяги и просились переночевать на скотном дворе или сеновале. В их необычном, беспорядочном облике девочки мерещилось нечто сказочное. И Астрид не слишком сдерживала себя, фантазируя напропалую, благо у будущей писательницы маленьких слушателей всегда было предостаточно. Братья и сестры Эриксоны благодарно внимали рассказчицы. Да и в школе Астрид поражала учителей своими яркими сочинениями. Она много беспорядочно читала, а потому пугалась, когда ей пророчили славу известной шведской писательницы Сельмы Лагерлеф. С одной стороны, было бы неплохо помериться славой со знаменитостью. С другой, очень хотелось вкусить многие радости жизни, а оставаться книжным червем писательницы Астрид представлялась весьма скучной перспективой. Начало взрослой жизни ознаменовалось для Астрид большим скандалом. Она забеременела, да еще и отказалась выйти замуж за отца будущего ребенка. И если первое событие лишь слегка шокировало спокойных шведских провинциалов, то своеволие согрешившее потрясло их до глубины души. Таких нравов Смоланд, родина знаменитой шведской спички, еще не видывал. В силе духа Астрид, конечно, не откажешь, но неизвестно, как бы повернулась ее судьба, не помоги своей любимице родители. Они отправили Астрид в Стокгольм, подальше от пересудов, и, надо сказать, дочка не подвела. Вначале она устроилась работать секретаршей в контору, потом уехала в Копенгаген, где и родился сын Ларс. Жизнь в большом мире оказалась непростой. Молодая мать вынуждена была отдать младенца няньке, а сама поселилась в пансионе. Сердце разрывалось на части от разлуки с сыном, но Астрид выстояла, а вскоре весьма удачно вышла замуж за своего шефа Стуры Лингрена, преуспевающего бизнесмена. Муж, если можно так выразиться, представлял собой обычный тип нового шведа. Он много работал. Шутка ли дослужился до директора всешведского торгового автомобильного объединения. Обеспечивал семью, лихо закладывал за воротник и представлял жене счастливую возможность просиживать вечера в одиночестве, проявляя себя в качестве примерной жены и заботливой матери. В одном из интервью Астрид сказала, что после смерти Стуры в 1952 году у нее никогда не возникало желания второй раз вступить в брак. Существование Астрид напоминало жизнь многих и многих женщин всего мира, не бедных, обремененных детьми и не обремененных мужниной верностью. Но Астрид не была бы Астрид, если бы однажды не посетила ее великолепные идеи. О начале своей писательской деятельности она любит рассказывать. Еще бы! В этой истории есть где размахнуться ее ироническому таланту. Когда дочке Карин исполнилось 7 лет, она тяжело заболела и пролежала в постели несколько месяцев. Каждый вечер девочка просила у матери что-нибудь ей рассказать. Однажды, когда я не знала, о чем повествовать, она сделала заказ, а Пеппи — длинный чулок. Я не спросила, кто это, и начала рассказывать невероятные истории, которые соответствовали бы странному имени девочки. Конечно, Астрид и не помышляла, что эти лекарственные истории превратятся в книгу, но в сказке ведь всегда случается что-то чудесное, если даже сначала оно чудесное и кажется грустным. Как-то вечером в марте 1944 года мне надо было навестить одного моего друга. Шел снег, на улицах было скользко, я упала и сломала ногу. Некоторое время мне пришлось полежать в постели. Заняться было больше нечем, и я начала стенографировать свои истории о Пеппи, решив преподнести рукопись в подарок дочке, когда ей исполнится в мае 10 лет. Любимая шутка Лингрен заключает этот нехитрый рассказ. Я имею обыкновение говорить, что как писатель я – продукт каприза природы. Как и почему Астрид все-таки решила отправить работу в издательство, об этом история умалчивает. Известно лишь, что короткое сопроводительное письмо она закончила словами: «Надеюсь, вы не поднимете тревогу в ведомстве по охране детей». Рукопись книжки вернули без ответа с молниеносной быстротой. Но Астрид не так просто было свернуть с намеченного пути. Издательство «Рабен Окшегрен» первым напечатало историю Пеппи. Мало того, рукопись Лингрен признали лучшей на проводившемся в ту пору конкурсе детских произведений. И вот уже больше 50 лет героиня Лингрен проживает в 20 странах мира, восхищая малышей своей несообразностью, силой и добротой. Популярность своих сказок Астрид объясняет умением вслушиваться в себя. Она утверждает, что никогда не сочиняет, рассчитывая на детей. Если хотите знать, я вообще не думаю о них, когда пишу. Я думаю только о себе и моих героях. Я пишу такие книги, которые бы понравились детям, как если бы я сама сейчас была ребенком. Умение быть чуткой к окружающему миру отличает характер Астрид. Но кому в голову придет поселить персонаж на крышу? Кто заставит обычную девчонку поднять лошадь? Но подобное не есть лишь плод ее буйной фантазии. Поражает в Астрид ее умение слушать и слышать детей. Идею Карлсона, который живет на крыше, тоже подсказала дочь. Но кому дети не бросали гениальные идеи? И только Астрид обратила внимание на смешной рассказ Карин о том, что когда девочка остается одна, к ней в комнату через окно влетает маленький веселый человечек, который прячется за картину, если входят взрослые. Так появился Карлсон, красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Но тогда его звали Лильям Кварстен. В небольшом рассказе для шведского радио его уже звали Карлсоном, и он был очень положительным человечком, добрым, настоящим другом малыша. Он был великолепным мужчиной. Но когда я начала писать о нем книгу, он почему-то не захотел оставаться примерным и превратился в маленькое, толстенькое, ужасное существо, правда, с пропеллером. Однако не следует думать, что сочинение сказок – сплошное удовольствие, на вроде душистого малинового чая при простуде. Астрид работает над своими произведениями долго и тщательно, отделывает каждую строчку. Со времен моего секретарства я отлично умею стенографировать, и это оказало мне неизмеримую помощь в моем писательском труде. Поэтому пишу я быстро, но затем снова и снова перерабатываю каждое предложение, пока оно не становится таким, каким мне хочется его видеть. Всю эту переработку я осуществляю еще в стенограмме, причем каждую главу я обсуждаю сама с собой, пока не почувствую, что она совершенно готова. Тогда лишь я сажусь за пишущую машинку и с неимоверной быстротой перепечатываю все начисто, ничего не изменяя. Лингрен создала принципиально новый тип сказки. Ее истории ничего общего не имеют с мистикой, они происходят среди нас с вами в самой обычной жизни, прямо посреди бела дня, в нескольких шагах от привычной городской жизни, но только рассказаны все эти истории с такой добротой, занимательностью и юмором, что их хочется перечитывать даже взрослым. Сегодня Лингрен – одна из самых знаменитых женщин Швеции. Ее книги переведены почти на 30 языков и никогда не залеживаются на прилавках. Она лауреат многих премий, а еще она по-прежнему любит детей и считает, что самое прекрасное в ее так быстро пролетевшей жизни – дети. К сожалению, ее первенец Ларс уже умер. Но зато есть дочка, 7 внуков и правнуки. До самого последнего времени Астрид собирала свое многочисленное семейство и выезжала с ними за границу. Еще совсем недавно она играла с детьми, и вместе они сочиняли истории. «Но старость – отвратительная вещь», – сказала она как-то. Лингрен по-прежнему старается вести деятельный образ жизни, отвечает многочисленным корреспондентам, встречается с журналистами и даже пишет статьи на гуманитарные темы, но сказки больше не рождаются. Книги – ее самые близкие друзья. Она теперь читать не может, почти совершенно потеряла зрение. И из Стокгольма она больше не выезжает. И все же рассказ о Лингрен хотелось бы закончить на оптимистической ноте, потому что эта женщина прожила счастливую жизнь, смогла утвердиться как личность, родила и воспитала детей и подарила мировой культуре новую детскую книгу, которая благодаря Астрид стала взрослой, так как ею зачитываются люди любого возраста.